Мне он показался несимпатичным с первого же взгляда. Его лицо с мрачно сверкающими глазами и длинной черной бородой внушало мне отвращение, причину которого я не могла понять. Теперь это объяснилось поистине ужасным образом, и я думаю... Она не могла больше произнести ни слова. Из груди женщины вырвались рыдания, и осознание страшного горя вновь охватило все ее существо. Пинкертон терпеливо подождал, пока женщина немного успокоится, а затем спросил. «Быть может, вы и в состоянии припомнить тот день, когда Гарри Вестерленд впервые посетил ваш дом?» Миссис Моррис подумала с минуту и затем сказала. «Это произошло в субботу на прошлой неделе. И сегодня у нас тоже суббота. Значит, это было неделю назад. Как раз в ту субботу сюда и прибыли оба Вестерленда. Это мне известно совершенно точно», — добавил инспектор. Пинкертон в раздумье опустил голову. Отсюда следует, с достаточной долей вероятности, что либо Уильям Моррис знал негодяев прежде, либо последние имели какие-нибудь рекомендации к нему, которых оказалось достаточно, чтобы он почувствовал к ним доверие. Элеонор Моррис, услышав эти слова, вдруг вздрогнула. — Не знаю, я думаю, что это ваше предположение верно, — прошептала она. — Я только что-то плохо понимаю. У меня так разболелась голова, я не могу больше. И бедная женщина почти без чувств откинулась на спинку стула, глаза ее закрылись, а лицо покрылось мертвенной бледностью. Пинкертон обернулся к инспектору и сказал тихо: «Велите дать ей вина, поскольку мне необходимо довести допрос до конца. Надеюсь, что потом мне уже не придется мучить эту бедняжку». Инспектор Паттерсон тотчас распорядился подать требуемое, и когда Элеонор глотнула вина, силы вновь вернулись к ней. Она сама попросила, чтобы допрос продолжался. «Итак, миссис Моррис, вы полагаете, что эти негодяи имели рекомендации к вашему мужу и лишь благодаря этому смогли попасть в ваш дом?» Она стиснула руками виски и напряженно задумалась. «Подумайте об этом хорошенько, миссис Моррис. От вашего ответа зависит многое». Тогда она заговорила, медленно взвешивая каждое слово. «Мы с мужем тогда поссорились, причем впервые со дня нашей свадьбы. Я рассердилась на него за то, что он дружески обходился с этим Гарри Вестерлендом, который не понравился мне с первой же минуты знакомства. Уильям был очень взволнован и обеспокоен моей антипатией к этому человеку и уверил меня, что Вестерленд — человек весьма порядочный и честный. К тому же он привез с собой рекомендательные письма от друга моего мужа, Джона Тейлора, живущего в Чикаго и путешествующего теперь по скалистым горам». Нат Пинкертон, слегка присвистнув, спросил: «Кто такой этот Джон Тейлор?» «Это лучший друг моего мужа, адвокат из Чикаго. Он очень почтенный и хороший человек», — несколько повысив голос, ответила Элеонор, будто желая защитить друга своего мужа от подозрения в соучастии или пособничестве в преступлении. «Нисколько не сомневаюсь в этом», — спокойно ответил сыщик. «Джон Тейлор, следовательно, лучший друг вашего мужа. Они, вероятно, часто переписывались. Они обменивались письмами каждую неделю. Их дружбе ничто не могло помешать. Они были знакомы с юности. Читали ли вы письма, которые писал Джон Тейлор вашему мужу?» «Конечно. Они были так милы и сердечны. Не писал ли Джон Тейлор в одном из своих последних писем, что намерен совершить путешествие в скалистые горы?» «Нет». «А из той местности к вам не приходило никаких известий от него?» Элеонор отрицательно покачала головой. «Таким образом, Гарри Вестерленд сообщил вашему мужу, что его друг находится в скалистых горах?» Она едва заметно кивнула и произнесла ровным голосом: «Да, должно быть так». «А из Чикаго на прошлой неделе ваш муж не получал письма от Джона Тейлора?» «Нет, и оттуда тоже не получал», — — ответила Элеонор. Сыщик ненадолго замолчал. Он усиленно размышлял над сложившимся положением дел, и на его губах играла едва заметная усмешка. Затем он спросил: — Значит, Гарри Вестерленд был у вас в доме всего один раз? —